всем известна история Дон Карлоса, казненного будто бы по воле отца. Но он на самом деле не был казнен, история несправедливо оклеветала здесь Филиппа. Дон Карлос был одарен от природы некоторыми замечательными качествами, но воспитание, а может быть, он был таков и от природы своей, развело в нем дурную сторону. Он был вспыльчив до сумасшествия. Еще ребенком он откусил голову белки, укусившей его за палец. Приближенные к нему лица подвергались самым жестоким оскорблениям. Один раз он с кинжалом бросился на Альбу. В особенности в душе его закралась глубокая ненависть к отцу. Он один раз признался на исповеди, что хочет убить отца. Когда Альба назначен был правителем в Нидерланды, его раздражительность дошла до крайних пределов, ибо он сам хотел туда ехать за блестящими подвигами. Наконец, теперь он уже не скрывал ненависти к отцу своему. Дон Жуан, который был одних лет с ним, по-видимому, доносил о всех его поступках отцу, и Филипп был долго ему признателен за это. Дон Карлос был арестован и заключен в одной из отдельных комнат дворца. Здесь он впал в горячку с признаками явного сумасшествия. Напрасно Филиппа обвиняют в крайней жестокости к сыну. Не раз видели, как он приходил и плакал над ним. Дон Карлос скоро умер. Последующие историки рассказали, что ему в заключении была отрублена голова, но это одни романтические прикрасы. Но после его смерти Дон Жуан пользовался великим доверием Филиппа. Это доказывалось, между прочим, тем, что когда мавры альгамбрские взбунтовались, Дон Жуан послан был для их усмирения. В этом деле он показал много такта и умения ладить с восставшим народом. После двухлетней войны он возвратился с громким именем, о поступлении его в духовное звание не было и помину, скоро ему представился еще более блестящий подвиг. Турецкое могущество достигло в это время высочайшей степени. Все романские земли ежегодно подвергались набегам турецких корсаров. Наконец, Венеция, Папа, Испания выставили против них флот свой. В 1571 году поставленный во главе этого движения Дон Жуан встретился с турецким флотом при Лепанто и разбил его на голову. Турки потеряли несколько судов, более 10 тысяч убитыми и множество пленных. Этой лепантской победою имя Дон Жуана приобрело громкую славу. Но вследствие этого явления возникли новые отношения между ним и королем. Честолюбивые планы Дон Жуана смутили короля. И в самом деле его воспламеняли самые романтические предприятия. Он мечтал выгнать турков из Европы и основать себе независимую империю. Мы увидим, чем это кончилось. Лекция 36, 23 февраля. Мы остановились на изображении судьбы Дон Жуана Австрийского. Нам известно уже, какой славою покрылся побочный брат Филиппа II еще в летах ранней молодости. Победа при Лепанто поставила его наряду с знаменитейшими вождями тогдашней Европы. Но воображение молодого князя исполнено было величавых замыслов. Он думал об изгнании турок из Европы, соединяя с этим подвигом свои личные виды, намерение основать там собственное независимое государство. Грановский использует фактические данные книги Ранке. С этой поры начинаются между ним и королем странные отношения. Филипп начинает завидовать славе его и той любви, которую он возбуждал к себе. Может быть, эта зависть заставила его отказаться от дальнейших выгод, которые он мог приобрести из войны с турками. Дон Жуан хотел осуществить давнишнюю мысль Карла V окончательно разрушить корсарские государства на берегах Африки, Тунис, Алжир. Здесь у него была мысль основать христианское государство и стать во главе его. Но между ним и королем мы видим постоянно внутреннюю вражду, прикрытую внешним уважением. И эта вражда мешала всем замыслам Дон Жуана. В 1576 году, измученный уже невозможностью осуществить свои надежды, назначен он был правителем Нидерландов. Он прибыл сюда, покрытый громкой славою. Самое происхождение его давало ему здесь большое значение. Но он прибыл при самых неблагоприятных обстоятельствах. Мы видели, до какой степени в испанском войске была ослаблена дисциплина, Солдаты грабили города, Верховный тайный совет в Брюсселе призывал граждан к оружию,